Бог есть любовь, говорит нам Священное Писание. И если человеку известна любовь Божья, так это только потому, что ее вложил в человека Бог, о чем мы читаем в послании к римлянам, 5 главе, 5 стихе. Потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Иоанн в своем первом послании выразил это такими словами. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». 1 Иоанна, 4 глава, 10 стих. Когда Бог создал человека, Он вложил в него способность любить, потому что Он хотел, чтобы человек любил его так же, как Он, Создатель, любит человека. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. О своей смерти на кресте Господь Иисус Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Иоанна 15:13. Бог продемонстрировал свою великую любовь к людям на кресте, послав на смерть за нас своего Сына. О своей великой любви к людям Бог говорил с самого начала времен. Из всех племен и народов Он избрал один народ, Израиль. Он готовил Израиль стать Его послом среди народов земли, чтобы Израиль поведал миру о Нем, о Его имени и о Его любви к людям. И Он дал Аврааму, их отцу, обетование: «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и благословятся в тебе все племена земные». Бытие 12:2-3. Чтобы подготовить свой избранный народ, Бог дал ему заповеди. Он дал им также правила и установления, чтобы они направляли их, превращая народ Израиля в особенный народ. В книге Второзакония мы находим, помимо других тем, тему любви, которая является центральной великой темой книги. В ней говорится о любви Бога к своему народу. «Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь и освободил тебя из дома рабства». Второзаконие 7:7-8. Вторая тема любви в книге Второзакония – это побуждение любить Бога всем своим существом. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один есть. И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всеми силами твоими». Второзаконие 6:4-5. Бог побуждает Израиль любить также странника, чужестранца, оказавшегося в их среде. Мы читаем: «Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской». Второзаконие 10 глава, 19 стих. От отношения Бога к Его избранному народу в Ветхом Завете мы переходим к Божьим заповедям, данным им Его народу в Новом Завете. Иоанн в главе 3, стихе 16 своего Евангелия объясняет, что произошло. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Древний избранный народ Божий не справился с ролью Божьего посла среди народов мира в свое время. И тогда Господь послал Своего Сына Иисуса Христа, чтобы Он привел в исполнение Его великий новый план спасения человечества. Об этом говорит нам апостол Иоанн в стихах 11 и 12 из первой главы Евангелия от Иоанна. Читаем. «Пришел к своим, то есть к Израилю, и свои его, то есть Иисуса, не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Господь Иисус Христос сказал своим ученикам, а следовательно и нам: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да возлюбите друг друга». Как Бог доказал свою любовь тем, что послал своего Сына принести нам его любовь, так и Господь Иисус Христос возлюбил нас и доказал свою любовь, умерев за наши грехи. Как мы уже говорили выше, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Иоанна 15 глава 13 стих. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5 глава 8 стих. Пророк Исаия говорит нам: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него, то есть на Иисуса Христа, грехи всех нас». Исаии 53 глава 6 стих. Евангелие говорит нам, что Иисус любил своих учеников, а также и нас, до конца, несмотря на их и наши недостатки, слабости и неверность Ему. Писание побуждает нас любить не только Бога, но и Иисуса Христа, потому что без Него и без Его любви к нам, без Его готовности умереть за нас, не было бы спасения никому, и мы все еще оставались бы потерянными и погибающими в этом мире в наших грехах. Поэтому и мы будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. 1 Иоанна 4 глава 19 стих. И Иисус также хочет, чтобы мы тоже любили людей. И мы имеем от Него, то есть от Господа Иисуса Христа, такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. 1 Иоанна 4:21. С пришествием Иисуса впервые открылась любовь Божья, впервые была дана людям жизнь вечная, и мы стали детьми Бога Отца и родными друг другу. У каждого члена Божьей семьи есть братья и сестры во всем мире. И из какой бы то страны или какого бы то народа мы не происходили, мы, верующие, все являемся детьми Божьими. Иисус сказал об этом братстве христиан следующее: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанна 13 глава 35 стих. Эти слова очень верны, потому что многие пришли ко Христу именно потому, что они увидели, как преданно любят христиане друг друга, воплощая таким образом в жизнь Божью любовь к человечеству. Наша любовь к другим должна быть такой же любовью, что и любовь Бога к ним, потому что Его любовь стала нашей любовью. Пусть ваша любовь к ним, нашим христианским братьям, учит вас любить всех людей. Бог желает, чтобы Его дети любили всех, независимо от расы, цвета кожи или религии, как сказано об этом в Евангелии от Луки, 6 главе 35 стихе: «Вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Мы закончим нашу сегодняшнюю беседу словами апостола Павла, которые считаются выражением самой сущности любви. Эти слова находятся в первом послании к Коринфянам в главе 13. В этой главе апостол Павел пишет, что любовь, подобная Божьей, это дар, превыше всех других духовных даров, 1 Коринфянам 12 глава, превыше даже веры и надежды, он заявляет. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. 1 Коринфянам 13 глава, 13 стих. Аминь.